и уже некому вспомнить о нем по-доброму. Не осталось ни жены, ни детей. Только огонь у стены рвется на ветру, будто вымолвить хочет, назвать кого-то. Ветер сбивает немое пламя. Оно вздымается вновь и вновь в своем бесконечном и тщетном усилии. Старик не любил сюда приходить, но какая-то сила тянула его иногда. Он приближался издали, никогда не останавливался и уходил, не оглядываясь. Ему казалось, что в этом рвущемся пламени жизнь как-то выравнивается. И не зря все было, если он уцелел. Чудный лик давний, незабытой любви Наденьки следовал за ним в эти минуты, и он всякий раз удивлялся своей заторможенности. Ведь не было ничего, а воспоминание горит, сияют из дальней дали прежней красотой лицо и движение. Видно, молодость играет в жизни большую роль, чем долгие зрелые годы, а тем более старость. Хотя кажется, что старость сильнее цепляет своими чувствами, любовью и болью. Вдоль ограды Александровского сада старик перешел на Большую Никитскую, которую про себя именовал старым названием. Перед Красным кирпичным театром остановился. Долго разглядывал афишу, запоминал постановки, которые не собирался смотреть. Утром «Горбун», вечером «Жертва века». Картинки и спектакли, где актеры стояли, разинув рты, он любил разглядывать. Немые снимки напоминали ему собственную жизнь. Мелькали знакомые лица, а воспоминания доходили иногда до страшных дней. Плена и концлагеря, за которыми тянулось долгое жуткое существование. Немцы так выправили ему документы, что комар носа не подточил. Партизанский отряд, где он якобы воевал, абверовцы вычистили до третьего колена. Показательные процессы над изменниками, которые шли одно время, трепали нервы. Но он держался хорошо. Конечно, с боязнью долго ждал, когда живучие наследники Абвера призовут к действиям, ради которых это затевалось. Но минуло. Не призвали. Минуло, минуло и отошло. Что-то не сложилось там у них. И не осталось ничего, кроме прожитого страха, который угадывается на усохшем лице. Теперь это легко свалить на старость. Может, так оно и есть. Хотя возраста своего он не чувствовал и сказал бывшему соседу, пропойце и бомжу, доктору наук, «Иногда кажется, что мне 10 лет, и я еще расту». Он был фаталистом. И вера в судьбу все-таки оправдалась. Даже работать ему пришлось одно время в тех местах, где сломалась его военная карьера. Зато он остался жив, а другие погибли. Правда, не все. Ущёков вернулся с фронта. Его жена Сонька, быстрая, вертлявая, прилюдно сошлась во время оккупации с фельдфебелем из управы. Сперва по принуде, потом и по любви. Даже ребенка от него прижила. И хотя помогала при немцах всем, кому могла, от угона спасала, а несмываемое клеймо прилипло к ней. Еще старые мирились при немцах, куда денешься. А как освободили, тут началось. Подросшая молодежь вообще залютовала, ходу не давали. Поджигали несколько раз. Ущёков знал об этом из писем. и когда появился в селе,